Глава 20. «Не бойся, с улицы нас не видно», — говорит муж, прижимая меня к панорамному окну. Едва мы вошли домой, как он набросился на меня со страстными поцелуями. Еще в дороге я надела легкий розовый платок в тон розовой блузки, намотав его края на шее. Я не умею завязывать его по мусульманской моде, поэтому сойдет и так. Главное — волосы закрыть, чтобы ситуация, подобная сегодняшней, больше не повторялась. «Тебе идет, очень идет. Ты у меня красавица!» — шепчет муж, притягивая меня к себе за талию и давая почувствовать, как он хочет меня. Дамир осыпает меня поцелуями, скользя руками под блузку. Затем он расстегивает пуговицы и осыпает поцелуями мою голую и чувствительную грудь. Потом и вовсе снимает с меня блузку, и я остаюсь в одном лишь кружевном белье. И в платке. Его взгляд загорается, и он шепчет мне на ухо слова любви и желания. Прижимаюсь к нему еще ближе, ощущая его горячее дыхание на своей коже. «Может, пойдем в кровать?» — предлагаю робко. «Нет, хочу тебя здесь». Дамир разворачивает меня к себе задом и заставляет наклониться. Затем он скатывает по моим бедрам трусики и касается пальцами трепещущей плоти. Пока он распаляет меня, смотрю на город, раскинувшийся внизу. Мое очарование Кавказом тает с каждым днем. И клянусь, придет день, когда я захочу отсюда уехать. Только вот отпустит ли меня Хасанов? А как я буду без него? Ух, Дамир! Отзываюсь на ласку, выгибаю спину, как кошка. «Совсем мокрая. Хочешь меня?» «А ты меня?» «Спрашиваешь. Я тебя как в платке этом увидел, так член ни на секунду не успокаивается». Муж резко толкается в меня, крепко взявшись за бедра. Ахаю от глубокого толчка и упираюсь ладонью в стекло. «Надеюсь, нас и правда не видно с улицы». «Ксюша моя, хочу быстро сейчас и жестко. Потерпишь?» «Господи, да какое там потерпишь? Я сама так завелась, что хочу так, как он озвучил». «Или не надо?» Приостанавливается. «Надо». Кладу свою ладошку ему на бедро, а другой по-прежнему опираюсь на стекло. Вижу наше отражение. Он полностью голый, мускулистый, черноглазый красавчик. И я, стройная, гибкая, в розовом платке. Его что, правда возбуждает мой вид? Возможно. У каждого свои предпочтения. Дамир быстро и немного грубо двигается сзади, заставляя меня трепетать. Я вся горю, возбужденная. Мне так нравится, что он берет меня вот так, властно, страстно, без нежности. Как сильный доминантный самец. Начинаю двигаться в такт его толчкам, чувствуя, как жар разливается по всему телу. Дыхание сбивается, и я издаю тихий стон, который, кажется, лишь подстегивает Дамира. Он ускоряется, его руки сильнее сжимают мои бедра, притягивая еще ближе. Мои ноги слегка дрожат, но я крепко стою, поддерживая себя рукой о стекло. Отражение в окне словно наблюдает за нами, за этой дикой первобытной сценой. Вдруг Дамир издает глухой рык и с силой толкается в меня последний раз. Волной накрывает блаженство, и я закрываю глаза, отдаваясь этим ощущениям полностью. Он замирает на мгновение, все еще крепко держа меня в своих объятиях, а затем медленно отстраняется. Поворачиваюсь к нему лицом, слегка задыхаясь. На его лице играет довольная улыбка, в глазах все еще пляшут искорки страсти. Он нежно проводит рукой по моей щеке, и я прижимаюсь к его ладони. «Ну как, Ксюша моя?» – шепчет муж хриплым от возбуждения голосом. «Тебе хорошо со мной?» «Просто невероятно!» – отвечаю я, и в моих глазах заключена вся правда. По ноге течет его семя. Но я не обращаю внимания. Любуюсь им, его глазами, телом, улыбкой. Боже, как же я влюблена, что готова спустить ему все с рук. Все наши ссоры последних дней, хоть он и считает, что в них виновата я. Какой же он горячий. Мы стоим так еще какое-то время, пока дыхание не приходит в норму. Затем Дамир берет салфетку со стола и аккуратно вытирает мою ногу. Этот простой жест трогает меня до глубины души. В нем проявляется его забота, его внимание ко мне. И я благодарна ему за это. Муж отходит, натягивает джинсы. Смотрю на него и не могу налюбоваться. Он прекрасен. Его тело, сильное и мускулистое, так притягательно. Чувствую, как во мне снова разгорается пламя желания. «Ксюш, оденься. Поговорить надо», — говорит он странным голосом. «О чем?» — спрашиваю кокетливо. «Может, повторим?» «Обязательно повторим, милая. Но сначала поговорим. Это важно». «Хорошо». Пожимаю плечами и иду за халатом. Возвращаюсь одетая и вижу, что он наливает себе выпить. «Так что ты хотел мне сказать?» Обнимаю мужа со спины и целую в плечо. Обожаю, когда он в штанах и с голым торсом. Это так сексуально. «Ксюш, обещай, что не будешь злиться. И нормально примешь то, что я сейчас тебе скажу». «Господи, да что случилось?» «Ты знаешь, что на Кавказе мужчина может иметь до 4 жен?» «Разве это нормально? Мы же в России, где многоженство запрещено!» «Очень просто. Светский брак только с одной. С остальными заключается никах, мусульманский брак, молитва». «Почему ты завел об этом речь сейчас?» Отхожу от него на пару шагов, почуяв неладное. «Ксюша, я женюсь на вдове своего погибшего друга. У меня обязательства перед ней». Его ответ оглушает и ослепляет меня. Это что, шутка такая? «Не делай поспешных выводов ради Всевышнего. Я люблю только тебя. Наш брак с ней будет фиктивным». «В смысле, ты женишься на вдове лучшего друга?» Не слышу, что он говорит. «А как же я? Я твоя жена, Дамир!» Мой голос хрипнет от отчаяния, накатившего на меня разом. Держусь из последних сил, чтобы не накинуться на мужа и расцарапать его красивое и холеное лицо. Знаю, он не стерпит такого унижения от женщины. Ну и пусть. Судя по тому, что он только что объявил, терять мне уже нечего. Впереди только развод, ведь вторую жену я не потерплю. «Ксюша, пойми, я поклялся, что не оставлю в беде жену друга. Вернее, мы оба дали эту клятву. Это было давно, очень давно, когда мы были без отцовщины Босяцкой. Он погиб, и у него осталась маленькая дочь». «Какой-то бред!» Трясу головой, желая поскорее проснуться. «Что ты говоришь? Зачем ты мне это говоришь?» «Но я не сплю, черт возьми. Это происходит в реальности. Самое мерзкое, что время для этого разговора, он выбрал самое неподходящее. После нашего секса. После того, как он трахал меня сзади возле окна и кончал внутрь, он объявляет, что женится на другой. Это просто жестоко». «Это не бред. Это правда. Я поселю ее в другом доме и не буду с ней спать. Только материально обеспечивать. Я обещаю тебе, все будет так, как я сказал. Верь мне». «Не верю, не верю. Твой кавказский темперамент захочет ее. Думаешь, я дура, ничего не понимаю?» «Мой кавказский темперамент хочет только тебя, глупая». Дамир пытается меня обнять. «А Разия меня не интересует как женщина». «Разия, теперь я знаю ее имя. Уж лучше бы молчал. Ни к чему мне эта информация». «Нет», шарахаюсь в сторону. «Я не смирюсь со второй женой. Я уеду, подам на развод». Лицо Хасанова становится суровым, словно высеченным из камня. Голос, всегда такой бархатный и обволакивающий, теперь звучит сталью. «Забудь о разводе, Ксения. ты принадлежишь мне». «Ты не посмеешь так со мной обращаться!» Качаю головой. В груди клокочет обида, смешанная со страхом перед будущим. «А что я вообще знаю о Хасанове?» «Да ничего. Мы слишком мало, ничтожно мало прожили вместе. Все так быстро закрутилось. Оглянуться не успела, как уже его жена. Дамир делает шаг ко мне, и я инстинктивно отступаю, пока не упираюсь спиной в стену. Его тень нависает надо мной, подавляя и пугая. Руки дрожат, а сердце бешено колотится в груди. «Ты моя жена, Ксения», — цедит он сквозь зубы. «И ты будешь там, где я скажу. Не испытывай мое терпение ради Всевышнего. Развода не будет. Я люблю тебя и никому не отдам». «Но я не вещь, чтобы меня отдавали или хранили у себя!» Кричу, пытаясь сохранить остатки достоинства. «Я человек! У меня есть чувства! У меня есть право выбора!» «Выбора у тебя нет», — отрезает муж. «Я сделал его за тебя. Тебе остается только смириться».